Молодежь – вклад в будущее. Ребенок должен чувствовать, что он нужен своей семье, маме, папе. Чувствовать уважение к себе с их стороны. Тогда он всю свою дальнейшую жизнь будет ждать только хорошее. Он, став взрослым, будет очень уверенным и сильным человеком, который сможет совершать поступки, направленные на достижение гармонии, и ничего не будет бояться. Светлана Пиунова. Мы часто слышим фразу «Дети и молодежь – наше будущее». И это действительно так. От того, какие знания, ценности и моральные принципы будут воспитаны и заложены с детства, зависит то, что это поколение привнесет в мир. Улучшит его или нет. По каким принципам и законам будет жить. Поэтому разворачивается настоящая борьба за умы и сердца молодежи. Кто-то ограничивается рассуждениями о том, какая нынче молодежь пошла, и осуждениями вопиющих и мусорящих под окнами компашек. А кто-то продолжает полномерно поддерживать и формировать западные принципы, так называемой свободы в молодежной среде. Свобода во всем, начиная от беспорядочной интимной жизни и заканчивая алкоголем, наркотиками и постоянным противоречиями с родителями. Теперь это норма. Борьба за нормы – это настоящая информационная война. Родители всегда хотят лучшего будущего для своего ребенка, и нередко сердечная боль и страх за детей не дают покоя. Как быть? Этот вопрос часто остается без ответа. Но есть и такие люди, как Светлана Михайловна Пиунова. Она не боится за будущее, она его строит. И если его нужно отвоевывать, она просто не сможет стоять в стороне. Светлана Михайловна – мать и педагог по образованию. Тонко чувствует проблемы и трудности, с которыми сталкиваются ребята в современном мире. Отрывок из книги Светланы Пиуновой «Напутствие в счастливую жизнь». Мы должны понимать, что мы живем в самое трудное для нашей страны время. Очень большое расслоение на бедных и богатых. Частично в этом вина и твоих родителей. Так сложилась история нашей страны. Но ты приходишь в жизнь взрослую для того, чтобы улучшить ее, уравнять людей в их правах и деньгах и стать хозяевами в своей стране. Поэтому тебе нужно научиться быть смелым, не бояться ни насмешек, ни угроз. Если ты делаешь доброе дело, если ты несешь справедливость, ты должен уметь защитить добро, защитить свою жизненную позицию, защитить себя. Но часто ты выбираешь уход в виртуальную реальность, уход от проблем, самый-самый легкий путь. Взрослые говорят так: «Моя хата с краю, ничего не знаю». А ты просто уходишь в компьютер, как в эту крайнюю хату, крайний на улице дом. Но не решать проблемы – это не выход из ситуации. Мы должны научиться решать проблемы, как решаем математические задачки в школе. Но делать это не из-под палки, а с большим удовольствием. Как добровольно люди берутся решать кроссворды, шарады, загадки, потому что им интересно найти ответ. И вот так каждый день твоей жизни. Это очень интересная шарада, интересный ребус. И тебе всегда приходится искать правильные ответы в своих ситуациях жизненных. А когда ты пытаешься уйти от решения проблемы, увлечься иллюзорным миром, ты стареешь очень быстро, как в сказке Шварца о потерянном времени. Жить чужой жизнью, виртуальной жизнью, это неправильно. Потому что в результате твоя собственная жизнь все равно потребует от тебя действий и решений. Так лучше сразу научиться жить. Научиться получать удовольствие от преодоления трудностей, как получают удовольствие спортсмены, когда они преодолевают себя во всех соревнованиях. И всегда помнить, что честный человек всегда соревнуется в жизни с нечестным, добрый всегда соревнуется в жизни со злым. И важно, насколько ты сильнее, поэтому развивай в себе силу, твердую жизненную позицию, уверенность в завтрашнем дне, и ты будешь самым счастливым человеком на свете. Педагогический опыт и практика показывают, что лучший воспитатель для ребенка – коллектив. И именно нормы, принятые в коллективе, часто перевешивают родительские нотации. Понимая это, родители тщательно следят, чтобы их чадо не попало в дурную компанию. А что, если он присоединится к коллективу с верным направлением, заданным лидером? А что, если там будет не принято игнорировать родителей и, вопреки здравой логике и рассудку, идти им наперекор? Что если обиды будут считаться дурной привычкой, и станет стыдно быть эгоистом, не замечающим никого, кроме себя. Может, тогда компания ребенка перестанет быть проблемой? Личность Светланы Михайловны имеет удивительное свойство объединять и собирать вокруг себя людей. Большое количество слушателей Академии развития объединили свой дружный коллектив в реальную, действующую общественную организацию. А впоследствии, чувствуя необходимость, Светлана Михайловна собрала и их детей в подростковый клуб, из которого в 2006 году родилось Всероссийское молодежное движение «Вместе». Какой же вектор задала Светлана Михайловна движению? Девиз, ребят: «Умеем работать, умеем учиться, умеем отдыхать». И ведь действительно умеют. Ракурс не на себя, на мир. Участники молодежного движения, в противовес представителям разных субкультур, не упиваются своими проблемами в депрессии. Они нацелены помогать другим и заботиться о городе и стране, в которой живут. Вот только некоторые выдержки из манифеста движения, вдохновленного их лидером. «Иду с теми, кто идет. Лечу с теми, кто летит. Побеждаю с теми, кто побеждает. Нет безразличию. Нас волнует то, что происходит в мире. За здоровый образ жизни. Уважение к родителям, роду и традициям народа. Будьте искренним, не лицемерь. Сам погибай, а товарища выручай. Лень – не экономия сил. Это их потеря. Не ленись. Не осуждай. На ошибках учатся. Обижаться неэтично. Мы – творцы своей судьбы. Танцуй. Народный дух в народном танце. Цель достойна? Не сдавайся». Не так давно ребята проводили соцопрос среди жителей своего города. Темой было отношение людей к целомудрию. Как удивительно было узнать, что в большинстве своем, зная о доказанной генетиками телегонии, респондентам хотелось бы жить в обществе с такими принципами, но сами они такого правила в большинстве случаев не придерживаются. Один в поле не воин, и, к сожалению, в наше время жить в целомудрии кажется немножечко стыдным, но не для молодежного движения «Вместе». Ребята считают необходимым взращивать в обществе этические нормы, и это одна из них. Ведь не случайно на Руси, да и в Советском Союзе, стыдно было думать об обратном. Сохранять и уважать традиции предков и своего народа – тоже принцип их лидера Лады Русь. Творчество, народные танцы, песни, частушки – их друзья. Они не лицемерят, их выступления не для галочки. Они так живут. Широко, радостно и без комплексов. Дети и молодежь – наше будущее. Но именно они его и должны строить. Этому они и учатся. Мы путники в огромном мироздании. Мы повстречались сердцем, ты и я. Мир посылает нам свое внимание, значение бытия в своей душе тая. Ах, этот мир прекрасен бесконечно, прекрасно небо обнимая нас. Мы любим мир, живя в нем так беспечно, но вот дорога к солнцу началась. Ах, этот мир прекрасен бесконечно, прекрасно небо обнимая нас. Мы любим мир, живя в нем так беспечно, но вот дорога к солнцу началась. Наш каждый шаг направлен в неизвестность, шагаем в небо, словно в пустоту. Но небо твердь, надежно, словно вечность, сорвемся мы, поддержит на лету. Война миров идет сквозь наше сердце, но пульс земли стучит сильнее в такт. От счастья битвы никуда не деться, плечом к плечу друзья шагают так. Война миров идет сквозь наше сердце, но пульс земли стучит сильнее в такт. От счастья битвы никуда не деться, плечом к плечу друзья шагают так. Быль. Однажды мы возвращались с фестиваля «Древний мир». Так получилось, что сначала в автобусе был только наш коллектив. Влад включил песню, под которую мы только что танцевали, и мы стали петь. Пели потом все подряд. В основном русские народные песни и еще песни Светланы Михайловны. В автобус стали заходить другие люди, и чем больше их становилось, тем громче были аплодисменты. Некоторые пели вместе с нами. Так мы доехали до города. И практически каждый, выходя на свои остановки, останавливался возле нас и благодарил за подаренное настроение. А водитель потом взял наш номер телефона для сына. Говорит: «Вы хорошие ребята, пусть и он с вами поет и дружит». Саша К. Ребята – патриоты. Не на словах, а на деле. И своим патриотизмом и верой в лучшее будущее они заражают остальных. Молодежное движение действительно помогает преодолевать возрастные кризисы и легче социализироваться в обществе. Скольким идеям помогла Светлана Михайловна воплотиться, собрав их вместе и дав толчок к действию. Ребята, которые мечтали серьезно заниматься КВНом, смогли собрать команду и выступить на областном и городском уровнях под флагом «Вместе». В обычной практике – проведение концертов во дворах и игры с малышами в парках или детском интернате. Набралась приличная папка благодарностей от школ и детских садов за интерактивные спектакли. Жизнь ребят изменилась, потому что, наверное, изменилось и отношение к ней и к трудностям, с которыми сталкиваются абсолютно все. Быль. Я работаю с детьми в молодежном движении, и эта работа мне приносит радость. Самое большое счастье для меня, когда я вижу результат своей работы, когда приходит ребенок с определенной психологической проблемой, и видишь, как он изменился в конце курса занятий, как ребята раскрывают свои творческие таланты. Очень много всего интересного в нашей деятельности с детьми, подростками и молодежью. Думать о глупостях нет времени. Эти ребята уже сейчас думают о мире, о стране. Их мышление не сводится только к школе и компьютеру. Их волнуют и мировые проблемы. А лидер и вдохновитель молодежи Светлана Михайловна Пиунова. Именно она стала инициатором создания нашего любимого движения. Она действительно настоящий лидер, так как за ней идут люди, ее уважают, любят. Она не боится ответственности и смотрит трудностям в глаза. К ней готовы приехать осваивать метод из Германии, Испании, с Камчатки, Дальнего Востока, со всех концов нашей необъятной Родины. Если бы у нашей страны был такой президент, я бы гордилась своей страной и была бы спокойна за ее ресурсы, экономику, промышленность и так далее. Потому что если человек из рядового учителя музыки, занявшись любимым делом, за несколько лет превратился в известнейшего в России и мире автора книг, автора метода профилактики стрессовых расстройств, лидера общероссийской партии, основателя молодежного движения, кандидата психологических наук, имеющего 4 образования, помогла тысячам реальных людей решить проблемы в личной жизни, по здоровью, в профессиональной сфере и так далее, то этот человек точно сможет поднять нашу страну. Я ей верю, потому что вижу результат ее труда, и ее слова никогда еще не расходились с делами. И то, что на нее льется много грязи в связи с тем, что она начала заниматься политикой, для меня является еще одним подтверждением, что человек она порядочный, а власти ее боятся. Марина В.